Полковник Панин наблюдал за поисками вещдоков из окон машины. Да, верно сказано. Доллар никогда не упадет так низко, как люди, готовые ползать на коленях ради него, думал полковник. Но ему не с кем было поделиться своим философским наблюдением. А жаль. Ведь именно в эту минуту он открыл закон обратной связи между достоинством купюр и людским достоинством. Предстоящая беседа с крестником заранее страшила и огорчала бесстрашного и неподкупного Никодимыча. Их беседа будет больше походить на допрос, и Панин заранее краснел и досадливо морщился. В дежурной части Севергина попросили сдать пистолет и удостоверение. У дверей кабинета начальника ОВД, словно сам собой, возник вежливый пока еще постовой. Пряча глаза, в кабинет вошел Панин и, пробежав глазами рапорт Егора, заговорил о чем-то мелком, незначительном. Егор сидел как на иголках. Мягкий голос Никодимыча на этот раз резал по нервам. Все мысли его были соленой. «Так ты, Егорушка, пишешь, что видел только доллары и камушки, а более ничего. Припомни-ка все хорошенько, ведь и тебе досталось. Жонка в машине маялась и так далее. Степан Никодимыч, я уже все в рапорте отписал. Все происшествие от начала до конца, обессиленный мягким вежливым допросом, Егор думал только о жене. Откуда мне знать, что еще могло быть в машине? А что пропало-то? Погибший в ДТП, похоже, ограбил епископа. Шепотом поделился своей догадкой Панин. При нем обнаружили почти пол лимона зеленых и драгоценных камней больше 3 кило. Это что же за подпольный богач? Откуда такой взялся? Оказалось, служка владыки Валерия, вроде ординарца. Но епископ до сих пор не подал заявление. Попахивает черным налом. А тут еще эти неизвестно откуда взявшиеся камушки. Но чтобы замять дело, владыка готов отказаться от всех прав собственности на деньги и ценности. Сейчас ты поговоришь с одним влиятельным лицом. У него к тебе есть строго конфиденциальный вопросец. Севергин надолго остался один. Постовой у дверей кабинета предупредил, что если ему нужно выйти в туалет, его проводят. Через 40 минут в кабинет вошел высокий, грузный священник и тяжело опустился в кресло напротив милиционера. Мрачный, насупленный, он смотрел мимо Севергина в пустое, пламенеющее зноем окно. И милиционер, и епископ мгновенно опознали друг друга и теперь настороженно ощупывали незримыми усиками-антеннами, как насекомые из враждебных кланов. «Слушаю вас, батюшка», — прервал молчание Севергин. Волею случая вы первым оказались на месте катастрофы и наверняка успели осмотреть место аварии. Не было ли в самой машине или рядом с погибшим? Владыка на мгновение замялся, подбирая слова для описания неизвестной никому вещи. Ну, скажем, некоего предмета, похожего на серебряную трубку, с обеих сторон запечатанную воском. «Нет», — ответил Севергин и еще раз повторил. «Нет». «А книги с золотыми листами?» Срывающимся голосом спросил владыка. «Нет, ничего похожего я там не видел. Может быть, эти предметы сгорели в машине? Взрыв был такой силы, что даже легированная сталь расплавилась и выгорела». Владыка неопределенно покачал головой, тяжело поднялся с кресла и ушел, забыв проститься. Почти сразу в кабинет бочком заскочил озабоченный Панин. «Я могу идти?» — с надеждой спросил у него Севергин. Тот тяжело вздохнул, нащупал пачку сигарет и, не глядя в лицо Егора, сказал: «Дела наши скорбные, Егорушка. Гаишники подъехали, осмотрели твое поврежденное транспортное средство. Ну что там? Не томи, Никодимыч.